Глава 57. People, help the people. Берди. Люди, помогите людям. Выстрелы стихли, но не мое дыхание. Я записала для ребят прощание на автоответчик Лиама, которое никогда не хотела говорить. Я не хотела прощаться, но если смерть — мое наказание, я готова принять его. Без понятия, сколько осталось времени до взрыва, сколько мне еще осталось жить. Не желая сидеть на месте и спокойно принимать свою судьбу, выглядываю в сторону, где сидел охранник, и вижу только пустое место. Какой толк прятаться, если мы все равно оба умрем? Выхожу из укрытия, пошатываясь, не в силах нормально стоять на ногах. Из-за удара по голове кровь пульсирует в висках. Берусь за голову руками и начинаю массировать, пытаясь унять боль. Но мне не становится легче. Кислород совсем тяжело попадает в легкие, и, опуская руку ниже, понимаю, в чем причина. Черт, мерзавец сломал мне нос. Резкий громкий стук и выстрел сотрясают пространство. Я падаю на пол, прижимая руки сильнее к голове, которая сейчас взорвется от гула. Боже, тишина мне не светит даже в момент гибели. «Кто ты, черт возьми, такая?» Болезненный крик звучит позади, и я отрываю голову от пола, застывая на месте. Клятва Мари звенит в голове. Надежда так сильна, что слезы выступили на глазах. Девушка за волосы держит мужчину, который напал на меня. Ее свободная рука удерживает пистолет, сжатый в его ладони, отводя в противоположную сторону от меня. Внимательно осматривая мое лицо, Мари гневно сжимает губы, что-то странное мелькает в ее глазах. Эмоция, похожая на узнавание. «Твоя погибель, ублюдок!» С этими словами Мари толкает мужчину на колени, с силой ударяя его лицо об пол. Хруст костей заставляет меня вздрогнуть. Охранник не издает ни звука, он даже не успел вскрикнуть. Не уверенно, что мужчина жив. Избегаю смотреть на кровь и хорошую вмятину на лице, где был до этого нос. Мой взгляд находит Мари, светясь благодарностью. Даже если она вернулась за мной только ради Лиама, я все равно буду ей благодарна. Мари не даст мне погибнуть, и это единственное, что меня волнует. Осознание, что я увижу глаза моей маленькой семьи, почувствую их объятия, улыбки, голоса, сбивает меня с ног. Мое сердце так болит приятной болью, что готово закричать на весь мир. Никогда в своей жизни я еще не была так рада выжить. «Нам нужно уходить. Осталось 3 минуты». Девушка сокращает расстояние, хватая меня за руку и крепко сжимая, словно убеждаясь, что я действительно жива. Отрицательно качаю головой, указывая на охранника. Я замечаю, что его грудь все-таки вздымается. «Мы не можем оставить его здесь». Мари гневно отталкивает меня, смотря с отвращением. Мое милосердие ей непонятно, особенно в адрес плохих парней. Единственное, что ее волнует, — клятва, данная Лиаму. Но она все равно подходит к охраннику, хватая его руки. Я подбегаю, чтобы помочь, не понимая ее действий. Выходя из комнаты, Мари с легкостью закидывает мужчину себе на плечи, смотря на часы на руке. Таймер указывает, что у нас осталось 2 минуты. 2 минуты, чтобы преодолеть расстояние в 3 этажа. Беги со всех сил и помни, что от тебя зависит не только одна жизнь. Бросив в меня эти слова, Мари начинает бежать без предупреждения, и я следую за ней. Сердце гулко стучит в груди, я даже не успеваю дышать, но продолжаю быстро двигать ногами, несмотря на всю боль в голове и теле. Я бегу к жизни, к спасению. К ним, к моей семье. Я обещала вернуться, и я исполню данное обещание. Когда, задыхаясь, Но продолжая так же быстро бежать, мы достигаем первого этажа, слезы льются из глаз. Мне удалось выбраться, даже когда думала, что это невозможно. Я выжила. Выжила. Я жива. Мы вылетаем в открытые двери на улицу, отбегая на достаточное расстояние от здания. Взрывная волна мощным толчком уносит меня вперед, и я приземляюсь на землю, хорошенько проехавшись по ней лицом. Свист в ушах оглушает. Я не слышу остальных звуков. Не слышу голоса Мари, которая что-то кричит, и не вижу, как полыхает огнем здание. Не слышу внутри звона победы. Я отомстила за родителей, за Эмили, за себя, за другие сломленные души. Но я почти умерла, почти оставила вновь обретенную семью. И это осознание не позволяет ощутить радость. Мои глаза открываются, вижу перед собой всю черную Мари. Охранника больше нет на ее плечах. Девушка хватает меня под мышки, помогая встать на ноги. «Ты в порядке?» Холодно спрашивает, но я вижу облегчение в ее глазах. Во рту пересохло и все еще звенит в ушах, поэтому только киваю, позволяя отвести меня вглубь темноты. «Послушай меня внимательно, Картер». Мари встряхивает меня за плечи, вынуждая прийти в сознание. «Остальную работу завершит наша команда. Пока мы будем охотиться на Дэвида, ты должна притвориться мертвой. Никому не говори, что ты выжила, даже Лиаму. Слышишь меня?» Я с непониманием уставилась на девушку, чувствуя, как отрицание гудит в крови. Я не могу так поступить с ребятами. «Зачем? Я не буду этого...» Она перебивает меня, встряхивая за плечи. «Включи свой мозг, Картер!» Свирепо говорит Мари, смотря на меня, как на ребенка, что начинает раздражать. Не только у нее вспыльчивый характер. Свирепо говорит Мари, смотря на меня, как на ребенка, что начинает раздражать. Не только у нее вспыльчивый характер. «Если Дэвид узнает, что ты жива, первые, за кем он придет, будут дорогие тебе люди. Это будет Лиам». В ее словах есть смысл. Даже если Дэвид ослаблен без своей империи, им будет руководить месть, ненависть. Он может успеть навредить ребятам до того момента, как мы доберемся до него, чтобы заточить в клетке навсегда. Я киваю, соглашаясь с Мари. Мне придется причинить дорогим людям боль, но если это убережет их, я пойду на этот шаг. Все было не напрасно. Надеюсь, они смогут простить мою ложь.